Глава 31. Само собой, Клава отвела своего мужчину туда, где хранилась лодка ее отца. Не хватало еще чужие брать. Ей лишние скандалы ни к чему. Своего семейного хватит. Если Сережа попросит у родителей ее руки, то особливого скандала не будет. Но да, ученый в папкину схему поставки крепких мужских рук и на ферму никак не вписывается. Но ему и двух зятьев от старших дочек хватит. А она Клаву никогда не хотела на всю жизнь заточить себя в деревне. Она будет жить в городе, как и мечтала, в самой Москве. У нее будет самый красивый муж на свете, который будет носить ее на руках, говорить нежные и ласковые слова, баловать, покупать всякие там женские штучки, дрючки, шубы, сапожки, украшения. И сельская девка Клавка превратиться в роскошную белокурую красавицу по имени Клаудия. И Сережа будет гордиться такой женой. Что с ее крепенькой фигуркой и натруженными ладошками довольно сложно стать настоящей Клаудией? Нифига подобного. А салоны красоты на что? И там всякие пластические хирурги. Все можно подправить. Были бы деньги. А деньги будут. Потому что этот кинжал явно стоит очень дорого. Потому что редкая вещь, и это будет ее приданным. Девушка так погрузилась в океан мечты, что едва не прошла мимо спрятанной в кустах отцовской моторной лодки. Но все же не прошла. Успела заякориться за глубокий след от волочения на песке. «Ты на моторке куда-нибудь плавал?» — повернулась она шедшему почему-то в метрах 20 спутнику. «Если честно, нет», — смущенно почесал затылок Тарский. «Только на яхте. И то сам ей не управлял, у нас для этого человек есть». «На яхте? У нас? У тебя что, своя яхта имеется?» «Ну, не у меня, у отца, но есть». «Ух ты, здорово как! Красивая, белая». «Красивая и белая». Сергей озабоченно посмотрел на неудержимо катившийся к горизонту шарик солнца. «Слушай, а до этого твоего острова далеко?» «И ничего он не мой», — хихикнула девушка, отвязавшая лодку от ствола дерева. «Он общий, а до него с полчаса на моторке». «Это хорошо. Тогда успеем до темноты». «Вот только не знаю, смогу ли управлять этой древностью». «Сам ты древность», — обиделась Клава. «Эту лодку папа всего 5 лет назад купил. А с управлением и без тебя справлюсь. Я умею. Ты хотя бы до воды ее дотяни, и ладно». «С удовольствием», — улыбнулся Сергей. А потом они сели в лодку и поплыли. И временное затишье чувственной бури закончилось. Ведь здесь невозможно держаться подальше от этой фантастической девчонки. Не убежишь на 20 метров. Она вон как смотрит и краснеет. Губы облизывает кончиком розового язычка, и капельки пота на верхней губе выступили. И разум окончательно капитулировал, вывесив за окно белый флаг. А Сергей пошел в атаку, собрав все свои чары. Весь немалый опыт обольщения. И крепость держалась недолго. Ведь он говорил так красиво, и именно те слова, которые так хотела услышать Клава. Про ее чистоту, и про то, что влюбился с первого взгляда, и даже замуж позвал. И от умелых ласк грудь напряглась, и разум исчез, свернувшись в крохотную точку. Клава совсем забыла о привязанном к поясу кинжале, который она должна была вручить именно на острове. Она вообще забыла обо всем на свете. Пока лодка от порывистых движений Сергея не закачалась и не зачерпнула бортом ледяной воды, вмиг охладивших чересчур разгоряченные тела и мозги. «Ух ты!» — хрипло произнес Сергей, с трудом отодвигаясь от податливого девичьего тела. «Едва не перевернулась. Ты меня с ума сводишь, детка». «Ты меня тоже!» — прошептала Клава, даже не пытаясь спрятать обнаженную грудь. «Я себя берегла. Я никого к себе не подпускала. Я знала, что когда-нибудь ты придешь. И ты пришел. И я так хочу тебя, что мне не стыдно в этом признаться. Вот, прекрати!» — простонал Тарский, страдальчески поморщившись. «Иначе я не смогу больше сдерживаться и спрячь грудь, чертовка, ведь утонем же!» «Вот ты и спрячь!» — зазывно улыбнулась девушка. «Ты расстегнул, тебе и застегивать. А я не могу. У меня руки заняты. Я лодкой управляю, между прочим». «Что ты творишь, а? Долго еще плыть до этого дурацкого острова? Лучше бы мы с тобой там, на берегу, остались и время зря не теряли. Ничего, у нас теперь много времени впереди. Свадьбу вот сыграем, и вся жизнь наша. Да, конечно, свадьбу. Лихорадочно бормотал Сергей, не в силах оторвать взгляда от молочно-белой, упругой девичьей груди. Лодка подпрыгивала на волнах, а вслед за ней игриво колыхались два идеальных по форме полушария. Сейчас мужчина был готов обещать все, что угодно. Разумеется, мы поженимся. Прямо вот вернемся сегодня, и я попрошу твоей руки и увезу тебя в Москву. Ты моя судьба. Я уже не надеялся встретить такое счастье. Он покрепче вцепился руками в борт лодки и окунул голову, проносящуюся мимо воду. «Что ты делаешь, Сереженька?» — переполошилась Клава. «Ничего», — мрачно пробубнил Тарский, отфыкиваясь, стараясь нас не утопить. «Но долго еще?» «А все!» — кокетливо улыбнулась девушка, кивая за спину мужчины. «Вот он, Алешин остров». Сергей резко обернулся и разочарованно присвистнул. «Ну, какой он маленький!» «Ничего не маленький. Нормальный такой. Часа три надо, чтобы обойти. А мы его с тобой не будем обходить. Правда, солнышко?» Мурлыкнул Тарский, положив ладонь на круглое белое колено. «Вот мы вот сейчас лодку вытащим на бережок, да найдем полянку с мягкой травкой. И там, наконец, я научу тебя искусству любви». «Погоди, дай место найти подходящее, а то о камни разобьемся». Низким говорливым каким-то голосом окликнулась девушка. «А потом я подарю тебе себя!» Плотоядно улыбнувшись, закончил за нее Сергей. «И себя тоже, но сначала...» «Ага, вот подходящее местечко!» Клава заглушила мотор, позволив лодке мягко уткнуться в пологий песчаный берег. «Ну вот и приехали!» «Наконец-то!» Мужчина ловко перебрался через борт, затем помог выбраться своей полуобнаженной спутнице, мимолетно погладив ее грудь, торопливо оттащил лодку подальше от воды, а затем, дрожа от нетерпения, повернулся к девушке и замер от неожиданности, буквально прикипев взглядом к лежавшему на вытянутых руках Клавы предмету. Пространство вдруг сузилось до размеров этого действительно странного, магнетического какого-то, словно светящегося изнутри кинжала. Больше не существовало ничего и никого, в том числе и державшей клинок девушки, ее обнаженной груди и ее зовущего страстного взгляда. Это... Горло внезапно перехватил спазм, и Сергей закашлялся, пытаясь продавить внутрь сгустившийся воздух. Да, это он, торжественно, как на школьной линейке, посвященной началу учебного года, произнесла Клава. Именно этот нож и нашел здесь папка. Я хочу преподнести его тебе в качестве моего свадебного подарка. Да, конечно, пробормотал Сергей, протянув задрожавшую вдруг руку клинку. Спасибо тебе, солнышко, ты не пожалеешь. Он уже почти прикоснулся к нетерпеливо протянувшемуся навстречу артефакту. Да, нож действительно дернулся к парню. Но вдруг в ушах зазвенел отчаянный крик матери. Не надо, сынок, не бери его! «Не надо!» Сергей вздрогнул и озадаченно посмотрел по сторонам. «Что с тобой?» Голос Клавы доносился словно издалека. «Ты ничего не слышала?» «Нет. В смысле, слышала, но только тебя. Ну же, возьми мой подарок. Что ты застыл?» «Не нравится?» «Нравится». Сергей встряхнул головой и улыбнулся девушке. «Очень нравится. Спасибо тебе, родная. Но и твой отец говорил, что нож невозможно удержать в руке долго, что он ледяной. А ты его держишь спокойно. Да, он ледяной, да. Для всех остальных. А для нас с тобой теплый. Почему? Потому что он волшебный. Он призван исполнять мое заветное желание. И он исполнил, и ты теперь мой. А я твоя. Навеки твоя. Бери, не бойся. И он взял. И сердце его едва не остановилось от жуткого смертельного холода, устремившегося в его тело через ладони. Этот холод убивал все живое на своем пути, все чувства, все эмоции, все то светлое, что стояло на дороге к душе Сергея Тарского, что пыталось защитить ее, уберечь, пока не добрался до самой души.